Шейла сходила в гостиную и принесла стул. Женя, держа в одной руке кусок мяса, а в другой четыре большие картофелины, в нерешительности стоял перед машиной. Шейла поставила стул возле умывальника и удобно уселась. Женя произнес, никому не обращаясь: «Если бы кто-нибудь сказал мне, куда кладутся продукты, я был бы очень благодарен». Шейла заметила: «Два года назад я видела киберкухню. Правда, она совсем не была похожа на эту, но, помнится, было у нее справа эдакое окно для закладки продуктов». «Я так и думал!» — радостно вскричал Женя. «Здесь два окна. Справа, значит, для продуктов, а слева — для готового обеда». «Знаешь, Женечка, — сказала Шейла, — пойдем лучше в кафе». Женя не ответил. Он вложил мясо и картофель в окно справа и со шнуром в руке отправился к розетке. «Включай! — сказал он издали. «Как? — осведомилась Шейла. «Нажми кнопку». «Какую?» «Вторую, Шейлочка, я делаю гуляш». «Лучше бы нам пойти в кафе», — заметила Шейла, неохотно поднимаясь. Машина ответила на нажатие кнопки глухим рокотом. На переднем щитке ее зажглась белая лампочка, и Шейла, заглянув в окно справа, увидела, что там ничего нет. «Кажется, мясо приняла», — проговорила она с изумлением. Она не рассчитывала и на это. «Ну вот, видишь», — произнес Женя с гордостью. Он стоял и любовался своей машиной и слушал, как она щелкает и жужжит. Потом белая лампочка погасла и зажглась красная. Машина перестала жужжать. — Все, Шейлочка, — сказал Женя, подмигивая. Он нагнулся и вытащил из пакета тарелки. Тарелки были легкие, блестящие. Он взял две штуки, поставил их в окно слева, затем отступил на шаг и скрестил руки на груди. Минуту они молчали. Наконец Шейла, озадаченно переводившая глаза с Жени на машину и обратно, спросила: — «А чего ты, собственно, ждешь?» В глазах Жени появился испуг. Он вдруг сообразил, что если гуляш уже готов, то он должен был оказаться в окне слева, независимо от того, были в нем тарелки или нет. Он сунул голову в окно слева и увидел, что тарелки пусты. — Где гуляш? — спросил он растерянно. Шейла не знала, где гуляш. — Тут какие-то ручки, — сказала она. В верхней части машины были какие-то ручки. Шейла взялась за них обеими руками и потянула на себя. Из машины выдвинулся белый ящик, и странный запах распространился по комнате. — Что там? — спросил Женя. — Посмотри сам, — ответила Шейла. Она стояла, держа в руках ящик, и, скривившись, рассматривала его содержимое. — Твоя УКМ превратила мясо в воздух и солнечный свет. Может быть, здесь лежала инструкция? —